Глава 6. Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты. Он играл вторую руку, но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие. Губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально. «Что с вами?» — спросил он. «Зачем вы не сдержали своего слова?» — сказала она. «Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, чтобы вы не говорили ему о ней». «Виноват, Лизавета Михайловна, к слову пришлось». «Вы его огорчили. И меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет». «Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его подразнить». «Что же вы говорите, Владимир Николаевич? Этот немец... «Бедный, одинокий, убитый человек, и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его?» Паншин смутился. «Вы правы, Лизавета Михайловна», — промолвил он. «Всему виною моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне, я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста». Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно. «Вот и в вашем доме», — продолжал он, — «матушка ваша, конечно, ко мне благоволит, она такая добрая, вы, впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне, зато ваша тетушка просто меня терпеть не может, я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь... «необдуманным глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?» «Да», — призналась Лиза с небольшой запинкой. «Вы ей не нравитесь». Паншин быстро провел пальцами по клавишам, едва заметная усмешка скользнула по его губам. «Ну а вы?» — промолвил он. «Я вам тоже кажусь эгоистом?» «Я вас еще мало знаю», — возразила Лиза. «Но я вас не считаю за эгоиста. Я, напротив, должна быть благодарна вам. Знаю, знаю, что вы хотите сказать», — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам. «За ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мной, что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я... Как бишь это сказано, для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля. «Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди», — промолвила Лиза. «Вот и все». Паншин немного нахмурился. «Послушайте», — сказал он, — «не будемте больше говорить обо мне, станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас», — прибавил он, разглаживая рукой листы, лежавшие на пюпитре тетради. «Думайте обо мне, что хотите. Называйте меня даже эгоистом, так и быть. Но не называйте меня светским человеком. Эта кличка мне нестерпима. Anch'io sono pittore. И я тоже художник, итальянский. Я тоже артист, хотя плохой. И это, а именно то, что я плохой артист, я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же». «Начнем, пожалуй», — сказала Лиза. Первое адажио прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Своё и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрая аллегро, совсем не пошла. На 20-м такте Паншин, отставший такта на 2, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул. «Нет!» — воскликнул он. — «Я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышал. Он бы в обморок упал». Лиза встала, закрыла фортепиано и обернулась к Паншину. «Что же мы будем делать?» — спросила она. «Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть, сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. А вось другая муза, муза рисования, как бишь ее звали, позабыл, будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не закончен». Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь, на свои руки. Они у него были очень красивые и белые. На большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась. Паншин уселся к окну, развернул альбом. «Ага», — воскликнул он. «Я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж. И прекрасно. Очень хорошо. Вот тут только... Дайте-ка карандаш. Недовольно сильно положены тени. Смотрите». И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдалении поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. «В рисунке, да и вообще в жизни», — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, «легкость и смелость — первое дело». В это мгновение вошел в комнату Лем и, сухо поклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. «Куда же вы, любезный Христофор Федорович? Разве вы не остаетесь чай пить?» «Мне домой», — проговорил Лем угрюмым голосом. «Голова болит». «Ну, что за пустяки? Останьтесь, мы с вами поспорим о Шекспире». «Голова болит», — повторил старик. «А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату», — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь. «Но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно». «Вы бы опять спел свой романс лучше», — возразил Лем, отводя руки Паншина, и вышел вон. Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце. «Христофор Федорович, послушайте», — сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора. «Я виновата перед вами. Простите меня». Лем ничего не отвечал. «Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату. Я была уверена, что он ее оценит. И она точно очень ему понравилась». Лем остановился. «Это ничего», — сказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке. «Но он не может ничего понимать. Как вы этого не видите? Он дилетант, и все тут». «Вы к нему несправедливы», — возразила Лиза. «Он все понимает и сам почти все может сделать». «Да, все второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен. Ну и браво, а я не сержусь, это кантата, и я. Мы оба старые дураки. Мне немножко стыдно, но это ничего». «Простите меня, Христофор Федорович», — проговорила снова Лиза. «Ничего, ничего», — повторил он опять по-русски. «Вы добрая девушка. Вот кто-то к вам идет. Прощайте, вы очень добрая девушка». И Лем уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему, он кланялся всем новым лицам в городе О. От знакомых он отворачивался на улице, такое уж он положил себе правило. Лем прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней.